Параграф 16. Общий сбор. Стремительно проносились дни, недели, месяцы. В моей внетелесной деятельности наступил перерыв. Я уже давно потерял интерес к изучению местных событий, которые когда-то меня так увлекали. Порой я по привычке просыпался в утренние часы, отделялся от материального тела и ждал мощного сигнала метки разумников. Но его не было. Через некоторое время я просто возвращался и снова засыпал. Такая пауза не вызывала у меня чувства одиночества или подавленности. Отсутствие сигнала совсем не означало, что обо мне забыли. Напротив, меня переполняло ощущение уверенности в себе, зрелая готовность продолжать и даже расширять свое участие в окружающей жизни физического мира, свободно выражать свое неутолимое любопытство. Повседневность и бытовые хлопоты не вызывали никакого раздражения. Я просто вернулся на знакомое пастбище, прекрасно понимая, что сегодняшние открытия непременно пригодятся завтра, каким бы оно ни было. Сигнал появится, когда придет время. Так и случилось. Однажды утром я почувствовал себя так, будто позабыл о чем-то важном. Сначала это ощущение было смутным. И я действительно решил, что забыл сделать что-то из своих будничных обязанностей. Однако около 11 часов утра я ощутил непривычную сонливость, такую непреодолимую, что мне пришлось отправиться в спальню и прилечь. Усталости не было, но спать хотелось невероятно. Я растянулся на диване, уже через несколько секунд полностью расслабился и отчетливо ощутил сигнал разумников. Он был ясным и мощным. Мне удалось сдержать волнение, пройти процедуру отделения, выкатиться и перейти во второе тело. Выход из него давно происходил автоматически. Я вытянулся и настроился на знакомую метку. Сдвиг был мгновенным. Не было никакого ощущения движения. Прямо передо мной возникла яркая светящаяся фигура. Первым делом я оценил излучение, но оно было вполне терпимо. Разумник. Ты стал настоящим специалистом, Ашанин. Да, какой-никакой процесс уже заметен. Разумник. Многое изменилось. Мы считаем, что ты уже готов к следующему, к новому шагу. Я не воспринимал ничего особенного, но в сознании мелькнула праздная мысль о том, не является ли это вежливой формой извещение о том, что я уже не вернусь в материальное тело. Что ж, в таком случае я смогу заняться сочинением музыкального сопровождения для закатов Чарли, либо... Разумник. Нет, мы имели в виду не этот шаг. Перед освобождением от материального тела ты поймешь, что оно близко. Для этого не потребуется, чтобы мы тебя предупреждали. Кроме того, мы не собираемся содействовать этому и вообще как-то влиять на события, если ты об этом не попросишь. Тебе нужно еще очень многое завершить. Эти сведения вызвали у меня смешанные чувства. Одна, большая часть меня жаждала поскорее сбросить тело, но другую тянуло в физический мир, с которым меня связывали глубокие и трогательные чувства. Я вспомнил, как много лет назад, в переломный момент жизни, меня терзал мучительный выбор между окончательным освобождением и продолжением земного существования. И тогда я дал себе слово оставаться в материальном теле до тех пор, пока оно исправно. Независимо от обстоятельств. Я просто очень хотел узнать, Что же случится завтра? Опять это любопытство. Разумник. Мы уже объяснили, что это одно из твоих ценнейших качеств. Следующий шаг станет ответом на множество вопросов. Да, в моих представлениях по-прежнему зияли огромные провалы. И ничто на свете не могло остановить мою любознательность, запретить ей искать ответы. Разумник. На этом свете тебе тоже ничто не помешает. Кстати, тебе уже не нужно закрываться перед сдвигом. Я постарался сохранять спокойствие, но был настороже. Клик. Мы были на дальнем краю самого внешнего кольца. Я понял это по очень тоненькому ореолу призрачной дымки. Повсюду были размытые белые фигуры. Я ощущал присутствие своего друга-разумника, но не воспринимал его светящихся очертаний. Разумник. Мне не хочется их отвлекать. Я вытянулся, пытаясь нащупать метку Билла, потом Лу, но не смог найти ни одного из них. Разумник. Они, как ты выражаешься, уже закончили школу.